Глава третья. Один раз Трифон Петрович уехал в город, а Поликарповна, убравшись, сидела на крылечке. Подошел к ней проходивший мимо Нефедка, сапожник, ничтожный, дрянной человечишка, известный пьяница и кляузник. Он несколько раз видел Трифона Петровича за работой и теперь, сев на ступеньку крыльца, завел разговор на ту тему, зачем это ей постоялец за даром крыльцо чинит. Поликарповна попробовала было сказать, что человек хороший, вот и чинит. Но Нефедка на это только как-то нехорошо усмехнулся, так что у Поликарповны даже тревожно перевернулось сердце. Уж какую-нибудь он под тебя дулю подведет. Либо из платы за квартиру вычтет, а либо еще что-нибудь. Какой же человек будет без всякой выгоды для другого стараться? Деньги он мне все вперед уж отдал. Отдал. Ну, значит, еще что-нибудь. Не что обо всем догадаешься. Вон он работает по вечерам. А теперь насчет этого строго. Охрана труда и все такое. «Иди-ка ты отсюда по добру, по здорову», — сказала с гневом Поликарповна. «Нечего на хорошего человека каркать». Нефедка ушел. Поликарповна плюнула даже ему вслед и, утерев рот, перекрестилась как от искушения. Она думала о том, какую же мысль может таить Трифон Петрович против нее? А потом даже рассердилась на себя, что из-за слов ничтожного человека хоть на минуту допустила какое-то сомнение в хорошем человеке. Трифон Петрович вернулся перед вечером, старушка так и вскинулась навстречу к нему от радости. Ей хотелось быть с ним еще ласковее, потому что она как бы чувствовала за собой какую-то вину в том, что хоть на минуту задумалась о словах Нефедки. Трифон Петрович взялся за свою картину, она села на ступеньку и совсем успокоилась. — Я там в городе всем порассказал, как у вас тут хорошо. Теперь хозяйки не отобьются от постояльцев. У меня рука легкая. Но когда после захода солнца он попросил топорик, у Поликарповны тревожно ёкнуло сердце, и она стала уговаривать его, чтобы он отдохнул, что уже поздно. Причем лицо у нее, когда она говорила это, было растерянное и испуганное. А когда легла спать, то в голову, прогоняя сон, лезли одни и те же мысли, чего можно ожидать. Ведь все деньги получены сполна. Ну, конечно, ничего. И когда она убеждалась, что ничего плохого быть не может, что все это болтовня скверного человека, ей вдруг становилось легко, точно с плеч сваливалась какая-то мутная грязная тяжесть. А то вдруг через минуту сердце, силой стукнув два раза, останавливалось, и на лбу выступал пот от какой-нибудь новой мысли. Например, ей приходило в голову, что Трифон Петрович, может быть, работает над ее хибаркой с тем, чтобы потом сказать: «Я имею часть в этом доме», так как целое лето ремонтировал его, исправлял крыльцо, чинил рамы, а ввиду того, что я работал по вечерам, я еще могу донести на тебя в охрану труда, поэтому или плати мне сверхурочно, или вовсе выселяйся из моего дома». А тут еще ко всему этому прибавилось одно обстоятельство. У Трифона Петровича рука в самом деле оказалась легкая. Начиная с воскресенья, в деревню стали приезжать все новые и новые дачники. Хозяек охватила лихорадка наживы. Цены поднялись потом втрое. А так как народ все ехал, то стали уже хапать без всякой совести. Те, кто пустил к себе дачников раньше по дешевой цене, теперь грызли с досады руки или, совсем махнув рукой на совесть, набавляли на своих постояльцев, и если они не хотели приплачивать, выживали их всякими способами. Один раз к Поликарповне зашла кума с дальнего конца деревни. Бегала теленка искать, — сказала она, присаживаясь на нижнюю ступеньку крыльца и поправляя после ходьбы платок. — Ну как, довольна своим постояльцем? Поликарповна с удовольствием, радостью рассказала о том, какого хорошего, редкого человека ей Господь послал, что он с ней, как с родной матерью, иной сын не будет того для своей матери делать, что делает он, потому что он не по выгоде, а по душе все делает. — Да, это редкость, — согласилась кума. — А у меня вон сняли комнату двое, муж с женой. Я с ними и так, и этак старалась, угождала им во всем, а они в город поехали. 4 дня там пробыли, а потом, гляжу, вычитают за эти дни. А ведь комната-то за вами, говорю, была. А они и внимания не обращают. Еще пригрозили, что донесут на меня, что я кулак, народ притесняю. Так видишь ли, у меня все сердце перевертывается, когда мои глаза увидят их. Так бы, кажется, кишки им все выпустила, да на руку и намотала, вот до чего. Нет, у меня прям свой, родной человек. Да уж про твоего разговор по всей деревне идет. Ты сколько с него положил-то? 30 рублев в лето. Кума хотела было почесать голову и только подсунула руку под платок, да так и осталась с поднятой рукой, удивленно раскрыв глаза. — Сколько? — Поликарповна повторила. — Да ты, бабка, спятила совсем. — У меня есть один. Он у тебя с руками за 100 оторвет. Комнату никак найти не может. Теперь по 150 берут, по 200. — Как по 200? — спросила едва слышным голосом Поликарповна. У нее почему-то пропал вдруг голос, вся кровь бросилась ей в лицо, стала медленно расползаться по шее. — Да так. Он, Демины, у них хотенка немного лучше твоей, а они за 120 сдали. — Как за 120? Опять так же тихо, как загипнотизированная, — воскликнула старушка. — Да ведь раньше все дешево брали. Мало что раньше. Тогда народу совсем не было, а теперь от него отбоя нет. Старики не запомнят, чтоб когда-нибудь столько дачников было. Что ж тебе из-за чужого человека цену упускать? Он что тебе, сын, что ли? Такого случая умрешь, не дождешься. Вон, Кузнецовы тоже хороших людей с весны пустили, знакомые, сколько лет у них жили. А к тому дело подошло, так они в 2 счета выкурили. А на другой день вместо прежних 50 за 130 сдали.